2 миллиона. Получить найти не 2, а 3 корвета или больше истребителей взять. Не делайте этого. Лучше загрузите трюмы кораблей комплектующими. Нам еще проводить диагностику и обслуживание. Хорошо, сделаем, кивнул Симонс. Я же, откинувшись на спинку кресла, посмотрел на лист со списком вопросов. Выходило, что остался последний, хотя и самый важный. Теперь пора вернуться к вопросу наших действий в Федерации. Может, стоит лучше подготовить экипажу и солдат, нахмурился Патрик. Роберт теперь занимается подготовкой десантных групп. Несмотря на то, что у нас в строю всего 2 звездолета, периодически возникает нужда в проведении сразу нескольких операций. Данный факт, судя по всему, более чем серьезно расстраивает наших врагов, коих набралось более чем изрядно. Причем, основная их масса находится именно в Федерации Дракона, культалакари, силовые ведомства, хозяева корпораций. Список продолжать можно довольно долго. Мы умудрились своими информационными вбросами еще больше расшатать общество Федерации, спровоцировав увеличение эмиграции магов в пространство магистрата, нейтральный космос и конфедерацию независимых колоний. Можно сказать, началось великое переселение народов. 407 миллиардов одаренных покинули насиженные места и предпочли начать все с нуля в более благоприятных для них краях, где нет преследования на сам факт наличия способностей к магии. Собственно, усилиями Тлигу и ее помощников, бухгалтера Лейда Леру, а также специалистов по поиску и вербовке новых сотрудников Грейс Стивенсон и Трион Линд, подключив к делу хакеров Симонса, они собирали информацию по мигрантам, делая в базах данных таможенной службы Федерации выборку по нужным нам критериям, а затем, взламывая аккаунты в социальных сетях по составленному таким образом списку, проводили анализ, выискивая тех, кто нам подойдет лучше всего. В первую очередь нас интересовали личности, имеющие претензии к простецам и правительству Федерации. По сути, пострадавшие от притеснения и дискриминации. Удивительно, но таких было не просто много миллионы. Если бы наша организация могла их переварить, то уже через год федералам пришлось бы очень плохо. Однако, увы, но даже с теми методами заработка денег и развития наших производственных мощностей, едва ли имперский орден, как мы решили именовать нашу группировку, сможет полноценно оснастить и задействовать в грядущих операциях столь большое количество магов. Потому приходилось подходить к подбору кадров более чем серьезно. Часто выбор делался в пользу тех, кто был хуже подготовлен, но имел личные мотивы и определенные черты личности, позволяющие в будущем задействовать искомых людей и Элари в операциях нашей организации. Обучить-то мы и сами сможем, благо, быстро создаваемая библиотека, уже сформированные и отработанные методики боевой подготовки для десантников, позволит это сделать довольно качественно. Таким образом, у нас появилось 45 бойцов, 16 сотрудников в лаборатории ЭТУСа, полный штат инженерной службы станции, специалисты по кораблестроению, занимающиеся сборкой 2 наших будущих вымпелов оригинального проекта, а также группа магов-артефакторов с инженерным образованием, занимающиеся производством бронескафандров с уже известным всем змеиным дизайном. Не самый плохой результат за какие-то 10 месяцев проведения сугубо финансовых и политических ударов. Впрочем, имелась и другая сторона всех этих процессов. Федерация Дракона получила резкое сокращение количества потребителей товаров и услуг, налогоплательщиков и трудовых ресурсов. Часть действовавших предприятий, в первую очередь, производственных, попросту лишились своих сотрудников. Да, эти компании уже начали замену производственных цепочек на сугубо технические и набор нового персонала, но уже из числа простецов. Скорее всего, заводы сохранятся и устоят. Все же, на магах свети клином не сошелся. Конечно, алхимики и артефакторы играют важную роль в производственных цепочках и технологических процессах, но не являются их основой, когда речь заходит о техномагических продуктах. Сплав магии и технологий, пусть и со сложностями, вполне можно перевести на сугубо технические рельсы, исключив из него любые другие составляющие. Однако, потеря такого количества налогоплательщиков и потребителей товаров и услуг неминуемо ударит по экономике. Не сразу, но производители будут вынуждены уменьшить объемы выпуска продукции просто в силу снижения спроса на нее. Это повлечет цепную реакцию в остальных отраслях промышленности, включая добывающие и перерабатывающие сегменты. Нет, учитывая объемы внешней торговли, которые имеются у Федерации, сразу кризиса не будет. Однако, сугубо технологические аналоги, из-за долгого отсутствия разработок в этом направлении, точно будут уступать привычным техномагическим продуктам, вроде блоков управления, систем связи, айпов и им подобным вещам. Даже банальные голографические проекты сейчас не в состоянии давать столь же качественное изображение, что артефактные экраны иллюзий. Вот уже это отставание и приведет к сокращению внешней торговли и объемов производства. Тогда-то и начнется процесс под названием «сворачивание экономики и потеря рынков сбыта». «Хорошо», – вздохнул Патрик, – «что ты хочешь вытворить на этот раз?» «И как?» «Федералы усилили патрули своих границ, усилили станциями ГДО свое пограничное пространство. Там крайне сложно проскочить». «Сложно, но можно», – усмехнулся я, – «особенно, если двигаться не совсем своим ходом». Роберт нахмурился и поинтересовался. «Это как? ГДО федералов и их патрули нас смогут засечь, если мы будем лететь сами или обычным способом? Но используем экранированный контейнер, внутри которого отправим маяк для создания выхода из пространственного кармана. В принципе, можно особо и не экранировать. Достаточно спрятать внутри груза наш артефакт, обеспечив ему маскировку. А второй проход в пространственный карман будет по другому маяку. Его мы можем разместить где угодно». Патрик задумался, а затем кивнул. «Я слушал о том, что в этом направлении были разработки, но они засекречены, то ли чтобы экономику не гробить, то ли для сохранения контроля над населением. Вот видишь, главное – переправить маяк. Тогда у нас будет как возможность попасть в глубину территории противника, так и возможность выбраться в безопасные места. А если они включат свои антимагические подавители?» – нахмурился Роберт. «Мы их уничтожим», – пожал я плечами. «Это уже похоже на план», — хмыкнул Патрик, хоть и безумный. «Хорошо, что нам надо сделать? Устроить массовое убийство простецов, диверсии на сугубо технологических производствах, или кого-то похитить?» «Да», — кивнул я, «но, с нюансами, нужно найти и изъять Дениса Журавейла, Натали Клоч, Хелену Ковал и Алексу Ганс, вместе с родственниками. Особое внимание требуется уделить работе по их детям». «Вот как», — задумался Роберт. «Хорошо, минутку». Вмешалась в наш разговор Рина. «Айзек, а если раскидать такие маяки по пространству Федерации, чтобы не устраивать каждый раз контрабанду через их границу? Все же, вряд ли простецы станут спокойнее после всех наших операций. Да и магистрат гарантированно подольет масла в огонь и поможет начаться гражданской войне. В таких условиях пробиться в глубину их территории будет очень сложно. А так, и экономия топлива, и безопасный путь отхода». Прижавшись к стене, Инна 1206 медленно опустилась, согнув колени, а затем, стараясь двигаться бесшумно, направилась в сторону, намереваясь отойти от слишком близко подобравшихся ублюдков. «Органики, простецы», — подумала Дафна, держа плазменный пистолет наготове. «Ну почему вы явились сюда и помешали мне?» Тщательно спланированная операция по замене некоторых файлов в местном информатории, благодаря которым корпорация Милагра отправит в лапы ксеносов, с которыми ведет более чем плодотворное сотрудничество, вместо вакцины опаснейший вирус, провалилась. И виной тому была не бдительность охранников, не ошибка самой ИН-1206, а вмешательство в ситуацию совершенно неожиданного фактора. Террористы-радикалы простецов добрались до Карди и теперь штурмуют здание местного филиала корпорации Милагра. Сделать это они додумались именно в тот момент, когда инфильтратор уже успела подменить файлы, но еще не покинула здание. Дождавшись, пока группа простецов с бластерными винтовками пройдет мимо коридора, в котором пряталась Дафна, киборг рывком преодолела расстояние, отделявшее ее от выхода на аварийную лестницу. Дальше, вниз, до подземной парковки, через нее, в технический этаж, а уже там, по аварийному выходу, ведущему в местную сеть метров. Увы, придется убить охрану, которая там находится. Это риск раскрытия, но лучше так, чем полностью провалить задание Карданы. Однако, лестничная клетка оказалась далеко не пуста. Сразу трое мужчин и одна женщина в легких бронежилетах с бластерными винтовками обнаружились за дверь. ИН-1206 мгновенно перешла в боевой режим. Скорость движения киборга многократно возросла, а с эндоскелета слетели все ограничители, позволяющие избегать причинения травм окружающим органикам. Дафна, помогая себе магически, рывком ушла в сторону от кажущегося в еще ускоренном восприятии замершими бластерных выстрелом, после чего поднырнула под руку своего первого противника и одним движением руки вырвала ему кадык. Второй противник получил удар в висок, проломивший кости. Третий, точно в сердце. Тонкий палец Дафны пробил бронежилет и плоть простеца и разорвал желудочек столь важного органа. Женщина, что стояла позади этой троицы, оказалась либо накачана стимуляторами, либо обладала военными имплантами. Она двигалась и мыслила не намного медленнее и на 1206 пыталась достать неожиданно юркую противницу их плазменного пистолета. Увы, но простому человеку не справиться с машиной, созданной для войны. Расправа над террористкой оказалась не менее быстрая, чем в случае с ее же подельниками. Первый удар пришелся под кисти, выбив пистолет из рук женщины и раздробив ей кости, а второй – точно в нос. Кости с хрустом вошли в глубину черепа, а лицо смялось даже внешне. Замерев на мгновение, Инна 1206 проанализировала звуки, раздающиеся в здании, после чего бросилась вниз, перепрыгивая через перила, чтобы двигаться быстрее. В помещении офиса Милагра появились бойцы отрядов быстрого реагирования корпоративной службы безопасности. А эти парни не просто хорошо вооружены. Головорезы корпорации закованы в тяжелую боевую броню с мяминными мышцами, в комплекте с которой идут портативные подавители и детекторы магии. Встречаться с ними, учитывая, что Дафна вообще не имела допуска в данный отдел, более чем опасно. К тому же, вряд ли им в голову сейчас может прийти желание разбираться, кто есть кто. Скорее всего, солдаты просто начнут стрелять на любое движение и будут правы. Добравшись до конца лестницы, Инна 1206 бросилась было к дверям, но замерла. Чуткие системы киборга уловили множество тяжелых шагов, приближающихся к выходу на подземную парковку. Осмотревшись, инфильтратор увидел решетку системы вентиляции и, не рассуждая, бросилась к ней. Телекинезом открутив болты креплений, Дафна нырнула в черный провал. Устранять за собой следы она посчитала бессмысленным делом и пустой тратой времени. Несколькими этажами выше лежат 4 трупа, убитые далеко не оружием этих солдат. Потому о присутствии в здании еще одного чужака догадаются быстро. Стараясь двигаться максимально тихо, инфильтратор поползла по вентиляционному коробу. До слуха киборга доносились голоса простецов-радикалов, готовящихся устроить перестрелку с корпоративными солдатами. Включен режим записи. Инна 1206 прекрасно понимала, что из-за череды случайностей сейчас может быть раскрыта, и тогда ей придет конец. Едва ли кто-то станет церемониться с киборгом, вскроют, проведут анализ информационных кристаллов, нейропроцессоров. Даже допросов не потребуется проводить. Однако это не означало, что она сдастся. Даже если ей придется погибнуть, Инна 1206 будет действовать до конца и... Погибнуть, удивилась инфильтратор, замерев на месте, я же машина, робот, я не могу погибнуть, только перестать функционировать. Или нет, несмотря на опасность, машина выделила 10% своих вычислительных мощностей на самоанализ и продолжила движение. Эмулятор эмоций, так и не выключенный ею, формировал чувство страха, азарт и жажду действия. Эта странная смесь эмоций подстегивала органическую составляющую киборга, отчего живая часть нервной системы постоянно посылала более чем странные сигналы нейропроцессору. Возбуждение, близкое к сексуальному, удивилось Инна 1206. Похоже, что в алгоритмах моего мышления появились ошибки, требующие исправления. Добравшись до очередной решетки, выходящей в пустое помещение, к счастью, технической зоны, инфильтратор выбила преграду и спрыгнула на плексобетонный пол. Я являюсь гибридом машины и органика. Во мне имеют место самостоятельные мыслительные процессы, а также формуются желания и потребности, присущие живым существам. Я мыслю, я чувствую, я живу, я живая, я могу умереть, я не хочу умирать, я хочу жить. Результаты самоанализа, запущенного Инна 1206, заставили инфильтратора на мгновение замереть на месте, а потом, покачав головой, фыркнуть. Что ж, значит, будем драться до конца. Впрочем, запись происходящего Дафна не стала отключать. Все, что она сейчас видит и слышит, передается с помощью миниатюрного квантового передатчика, встроенного в ее эндоскелет. Чем бы ни закончилась сегодняшняя ситуация, Кардана и остальные гибриды узнают об этом. Достав из кобуры плазменный пистолет, инфильтратор осмотрелась. Помещение, в котором она оказалась, являлось мастерской с несколькими верстаками и множеством стеллажей, на которых хранились ящики с расходниками. На панелях над металлическими столами висели ручные инструменты. Сейчас лампы на верстаках и светильники под потолком были выключены. Киборг же, сменив режим зрения на черно-белый тепловой, видела это все весьма расплывчато. Ситуацию спасала только программа анализа силуэтом, позволяющая куда лучше ориентироваться в подобных условиях. Подойдя к единственной двери, ИН-1206 изменила настройки акустических сенсоров, увеличивая их чувствительность. Сразу же стали слышны звуки перестрелки в глубине здания и тихие шаги, раздающиеся где-то поблизости. Некто легкий мягко ступал по плексобетону, словно бы стараясь не привлекать к себе внимания. Глубокое ровное дыхание этого органика говорило о профессионализме, раз уж он сохранил контроль над функцией своего организма. «Придется прорываться, пока это место не начали прочесывать», — поняла киборг. Когда акустические датчики уловили приближение звуков перестрелки, один противник в легкой одежде, лучше, чем десяток в боевой броне. К нашей удаче, контейнер с маяком прошел таможенный контроль и пограничный досмотр федералов без проблем. Это означало, что очень скоро мы сможем беспрепятственно и без риска для себя совершать рейды в глубине территории противника, уходя из Федерации в безопасные области космоса. Конечно, не все так просто. До входа в пространственный карман еще придется добираться своим ходом, да и второй выход будет не рядом с Марион Касл, а достаточно далеко от станции, дабы не навести противника на наше убежище, если он нам удастся прорваться следом за нами. Нюансов хватает. Однако успех первого этапа операции выглядел обнадеживающим явлением. По поводу этих ублюдков, вздохнул Патрик, войдя в мой кабинет. Следом за Робертом появился Дин, а затем и Мина. «Вы собирали информацию тремя отделами?» – нахмурился я. «В каком-то смысле, да», – кивнул Отлигу, усаживаясь в кресло за Т-образным столом для совещаний. «Тогда рассказывайте». Слово решил взять Симонс, отдел которого изначально и должен был собрать сведения по нашим объектам разработки. Учитывая, что с момента начала работы по ним прошло больше 10 месяцев, начну издали. Денис Журавейло, вздохнул Дин, включив дисплей своего айпа, человек, магических сил лишен полностью, образование, инженер-электрик, интеллект, 52 единицы по 100-бальной шкале, возраст, 302 года, имеет условный срок за незаконную предпринимательскую деятельность. Дважды привлекался за мелкие правонарушения, систематически ловит штрафы за превышение скорости. Затем, 3 года колонии поселения за преднамеренное уклонение от налогов. Около 117 лет назад стал членом организации «Свобода-88». Это радикальное движение простецов, выступающее за полное уничтожение магов. С этого же периода он умудрился дважды получать реальные сроки уже не за экономические преступления. Убийство целительницы-практикантки в составе группы. 5 членов этой организации подловили 18-летнюю студенту Литейской целительского университета после окончания практики в местной больнице и расстреляли из охотничьей бластерной винтовки. Получил 10 лет строгого режима. После освобождения из тюрьмы вернулся к прежним делам и умудрился замараться в расправе над инженером-алхимиком, работавшим на металлургическом производстве, и его семьей. В итоге, 5 трупов, 3 из которых дети. Сразу его не взяли, но личность местная полиция установила и объявила ублюдка в розыск. Спустя месяц, двойное убийство еще одной целительницы-акушерки из местного роддома. С ней в момент нападения находилась подруга, которая вообще не являлась магом, но Дениса это не остановило. Что удивительно, вторую женщину этот урод и его подельники изнасиловали. То ли они боялись магов, то ли брезговали. В любом случае, во время изнасилования их и взяли местные полицейские. Правда, во время задержания Журавейло взял женщину в заложники, а потом убил. За это получил еще 25 лет колонии строгого режима без права проживания в системах с пригодными для жизни планетами после освобождения. Также его диплом инженера был аннулирован решением квалификационной комиссии, которую он прошел после второго срока. Пока Денис находился в тюрьме, «Свобода-88» была признана террористической организацией, а ее деятельность запрещена. Однако остававшихся на свободе членов группировки не стали преследовать. Они сформировали новую организацию «Движение за свободу от магов». Собственно, с этого момента данные радикалы начали действовать осмотрительнее, вести пропаганду и даже нашли себе спонсоров в лице культа Локарии и нескольких благотворительных фондов. Слушая про то, как простая банда за полтора столетия превратилась в часть мощнейшего механизма, нацеленного на уничтожение магов, я пытался понять цели тех, кто прячется в тени всего происходящего. Это точно не СВР магистрата и не доктринат. Там совершенно противоположная политика. Собственно, оба этих осколка империи стали самостоятельными странами после гражданской войны из-за разногласий с федералами в вопросе судьбы магов и простецов. Что магистрат, что доктринат требовали истребления немагов, а федерация желала извести одаренных. Резня на территориях всех трех стран прекратилась только при достижении перемирия на полях сражений, но мирный договор так и не был подписан, а процессы внутри новоиспеченных государств серьезно замедлились. До недавнего времени остальные из списка, поморщился Симонс, не лучше. Сброд и отребье, у всех несколько сроков за убийство в составе группы, разбойные нападения. Исключение, Натали Клоч. Эта дамочка выделяется. Бывший тренер по боям без правил среди женщин. До того участвовала в них сама, но ничем не выделялась и после нескольких лет вымазывания своими соплями ринга предпочла перейти на тренерскую работу. Однако и там у нее дела не задались. Из пяти воспитанниц, ни одного достойного бойца. Все пятеро по итогу покинули смешанные единоборства и более спортом не занимались. После этого Клоч была замечена в составе ОПГ, занимавшейся рэкетом и вымогательствами. По итогу ее взяли вместе со всей бандой и она получила срок, 20 лет в колонии строгого режима. Вышла по условно-досрочному, но не продержалась года. Убила официантку в состоянии алкогольного опьянения в ресторане. Получила сразу 10 лет и по условно-досрочному уже не смогла выйти. После повторного освобождения прибилась к банде Журавейла. Тогда же получила новый срок за участие в убийстве целительницы-акушерки и изнасиловании ее подруги. Она еще и не по мужикам, а по девицам, усмехнулся я, когда Симонс взял паузу, чтобы перевести дыхание. Да, кивнул тот в ответ, вперед, когда эта сука занималась тренерской работой, имели место скандалы по поводу домогательств с ее стороны в отношении девушек-спортсменов. Так, посмотрев текст на экране иллюзии, созданном Айпом, Дин продолжил, после того, как она в третий раз вышла из тюрьмы, ее подельник, Журавейла, быстро нашел Натали и подключил к деятельности радикальной организации движения за свободу от магов. Собственно, там они оба состоят по сей день. Позднее Клоч вышла на своих подружек по тюрьме, Хелену Ковал и Алексу Ганс, благодаря чему эти две дамочки присоединились к радикалам. Эти две особы были знакомы еще до тюрьмы и занимались мошенничеством через социальные сети, а также убивали мужчин с помощью ядов. Знакомились с ними на ресурсах для знакомств, приезжали на ночь, предлагали выпить, но в алкоголе уже имелись отравляющие вещества. После этого дома и квартиры обчищались, а средства с банковских счетов через приложения на КПК и АИПах выводились на обезличенные счета за пределы федерации, откуда стекались по сложной схеме в руки дамочек. И теперь они все собрались в системе Росса, да, кивнул Дин, город Щеп. Точнее, это город-монастырь культа Элакарии. Там же находится штаб-квартиры практически всех организаций радикалов, принимающих участие в травле магов. Айзек уставился на меня. Симонс, что ты задумал? Посмотрев в глаза хакера, я вздохнул, а затем произнес. Первоначально, провести спецоперацию по изъятию этой группы и их допросу, но, если это город-монастырь культа, способного справляться с магами, нам будет крайне опасно туда соваться. И, полагаю, теперь стоит обсудить ядерную бомбу, мощность 500 килотонн, которую сейчас собирает Прайм, взял слово Патрик. Айзек, ты уверен, это уже не точечная операция и не... Подожди, поднял я правую руку, когда мы выпустили демонов, взяв штурмом следственный изолятор, тебе было плевать на количество убитых простецов. Между прочим, далеко не все они поддерживали политику Федерации в отношении магов. А теперь тебе не нравится ядерный удар по рассаднику ублюдков? Заражение. Радиация куда менее опасна, чем орда Тонари и их энергетика, заставляющая мутировать магов, простецов, животные и растения, спокойно прервал я Роберта. К тому же, устранить последствия радиоактивного заражения экстренные службы смогут за 2-3 дня. Что еще тебя смущает? Уже ничего, вздохнул Патрик. Переведя взгляд на Мину, я поинтересовался. Полагаю, у тебя тоже есть претензии к моему решению? Наоборот, усмехнулась Лори. Я хочу знать все детали, чтобы сыграть на этом, когда начнутся танцы на котировках. В глазах Тлигу не было ничего, кроме азарта, что меня порадовало. Надеюсь, вы понимаете, что в городе культе Элакари нет и не может быть святых. Поинтересовался я Дина и Роберта. «А если там находятся пленники для жертвоприношений, маги?» – спросил Патрик. «Как ты собираешься им помочь, если нам самим будет крайне опасно там находиться?» Вздохнул я. «Начнем десантную операцию, окажемся в тех же камерах, что и пленники жрецов». «Понимаю», – вздохнул Роберт. «Ладно, Айзек, ты прав, как бы дерьмово это ни звучало». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-1162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 98 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот. Глава 44. «Нет, ты это видел? Вот же дерьмо!» – спросил Бирлу напарника, отведя на дисплее своего КПК, и не знаешь, что хуже. Колдуны или жрецы? Вообще, как можно верить во всех этих богов и демонов, когда мы летаем в космос, стреляем из плазменных винтовок и воюем с ксеносами? Уже давно не воюем, зевнул Ларс, поднимаясь из своего кресла. Дружище, ты слишком сильно зациклен на всей этой политической срани. Если я не буду ею интересоваться, то она заинтересуется мной, фыркнул дежурный, протянув руку к кружке. Вот же, Ларс, это мой кофе выпил. Ты его сам сожрал без памяти, пока пялился на декольте этой Эларис новостного канала, рассмеялся в ответ Хендриксон. Иди включи чайник, а я пока усядусь за пульт. Сам бы пошел, поморщился Джей, поднимаясь со своего кресла. Насвистывая простенький мотив, военный взял авточайник и направился к блоку с питьевой водой. Проходя мимо стенда с двумя десятками голографических проекторов, мужчина скользнул взглядом по изображениям и поморщился. Еще год назад тут были экраны иллюзий, создаваемые техномагическими артефактами. Качество, поддерживаемое ими, не вызывало вопросов. Теперь же, из-за политики правительства и поддержки сугубо техногенных производств, всем государственным учреждениям, полиции, армии и экстренным службам пришлось перейти на продукцию тех корпораций, что полностью отказались от услуг магов и алхимиков. Увы, но компьютеры, голопроекторы, КПК и банальные коммуникаторы значительно уступали техномагическим аналогам по всем показателям, включая размеры. Особенно серьезно пострадала медицина. Впервые за многие столетия пациенты больниц начали умирать. Там, где целители и зелья ставили на ноги почти труп, например, вытащенные из разбившейся машины, простые медики не справляются. Без магов крови появилась проблема совместимости донорской крови из-за разницы группы резус-факторов. Обычные лекарства, в отличие от зелий, далеко не всегда справляются с болезнями. И, ведь, это происходит после многих веков целенаправленного вмешательства в геном человеческой расы, для повышения живучести людей как вида. Впрочем, Джея Берла радовал один факт: богачи больше не могут получить омолаживающее зелье или пройти аналогичную процедуру у целителей и магов крови. После того, как обе палаты парламента проголосовали за ввод ограничений на владение гражданским оружием лицами с магическими способностями, маги и ведьмы попросту побежали из федерации. Тут для них уже не первые десяток лет как становилось все хуже и хуже. Однако, за прошедшие 5 лет ситуация начала накаляться, быстро перейдя ту черту, после которой гражданская война может полыхнуть от любой ошибки. Открыв крышку авточайника, Джей поставил его под носиком крана блока с питьевой водой и нажал кнопку ВКЛ. Прозрачная жидкость стала быстро наполнять емкость. Сам же Бирл хмыкнул, наблюдая за этим процессом. В годы службы в действующих частях, ему доводилось иметь дело с магами. Самые обычные люди, хоть и со своими заскоками, назвать их хорошими или плохими мужчина не мог. Все зависело от конкретной личности. Однако, Джей не мог не признать, что они одновременно и опасны, и необходимы. Да, даже самый слабый из них способен устроить взводу простецов настоящий филиал преисподней, если у него будет достаточно опыта и подготовки. Ну и мотивация, конечно. Но, с другой стороны, Точно такой же маг может спасти жизнь или создать некий полезный артефакт. И таких случаев Бирл насмотрелся немало. Нет, случалось и откровенное дерьмо, когда один из колдунов сходил с ума и начинал вытворять дикие вещи. Однако и простецы не лучше. Джей хорошо помнил, как на Аталаке 7 его тогдашний сержант нажрался наркотиков и бросил плазменную гранату в казармы. Ночью, после отбоя, никто не пострадал по чистой случайности, детонатор оказался бракованным и попросту сломался, из-за чего не произошло взрыва. Если бы не этот факт, то утром личный состав гарнизона не досчитался бы полусотни солдат. Дождавшись, пока авточайник наполнится на 3/4, Бирл выключил водяной блок и направился обратно к столу. В голове капрала крутились не самые приятные мысли о происходящем в стране. Не первый день, к слову, масла в огонь подливали потоки скандальных статей в социальных сетях, что освещали деятельность культа Алакарии в далеко не таком виде, к какому привыкло общество. Жестокие жертвоприношения магов и пытки детей одаренных, похищения, финансирование бандитских группировок и организаций, созданных террористами, по странному стечению обстоятельств не попавших в тюрьму, покрывательство насильников и убийц, мошенников и воров. Казалось, будто бы речь идет не о благочестивом культе, пропагандирующим вполне себе понятные ценности любви и всепрощения, а о некой банде психопатов-богачей с обширными связями. Поставив чайник на блок питания, Джей нажал кнопку включения и насыпал в свою чашку сахар и кофе. Ларс, покосившись на него, покачал головой, но промолчал. Хендриксон предпочитал травяной чай, но, увы, на их базе такой не найти. Потому мужчина использовал чайные концентраты, хоть это и вызывало смешки за спиной сержанта. Между тем, мысли в голове Берла вернулись к тому, что начало происходить в и без того взбудораженном обществе Федерации. Маги устроили очередную волну протестов, но в этот раз, когда полиция попыталась устроить разгон, оказали сопротивление. Тогда-то и выяснилось, что статьи про технологические аналоги негаторов – правда. Впрочем, это не слишком помогло полицейским. Колдуны быстро разобрались, в чем дело, и сменили тактику. Телекинез, как выяснилось, продолжал вполне сносно работать, в отличие от заклятий, потому в полицейских полетело все, что было плохо закреплено. Особо сильные маги не стеснялись даже байки из педеры швырять. Досталось во время этих протестов как храмам культа Алакарии, к которым и шли митингующие, так и административным зданиям, полицейским участкам и военным частям, из чьих гарнизонов уже не первый месяц как увольняли колдунов. Разъяренная толпа не щадила никого. Не везде, но во многих местах были призывы убивать простецов, и они нашли отклик среди магов. Слишком уж сильно их прижали власти и радикалы, накопившиеся за годы дискриминации, злость и ненависть вплеснулись на улицы городов в виде убийств всех, в ком нет ни капли магии. Однако, расправ не избежали и ксеносы, Алкар, Ильдар, Урукхай и Дворфы. Если попадались под горячую руку магов, тоже быстро прощались с жизнями. 3 дня у властей ушло на подавление беспорядков. В ход шло все, включая водометы, слезоточивый газ, танки и ПТРы. Сейчас ситуация стабильно дерьмовая. В городах, где обе стороны этого страшного противостояния раньше жили бок о бок, теперь появились районы для магов и районы для простецов. И лучше ни тем, ни другим не заходить на чужую территорию. Страх и ненависть ныне разделили общество на 2 части. И чем дальше, тем хуже обстоят дела. На фоне всего этого многие колдуны и ведьмы, что раньше еще сомневались в необходимости уехать, принялись собирать вещи. Оставаться в стране, где власти выступают на стороне тех, кто желает их смерти, никто не станет. Из-за этого города начали пустеть. Не везде и не всегда, но целые кварталы стали пустеть. И если раньше поток эмигрантов не вызвал такого эффекта запустения, то теперь было заметно, насколько много жителей Федерации решили оставить привычные места. Вид опустевших улиц и черных оконных провалов многоэтажек, все больше напоминающих капралу пустые глазницы черепов, вызывал далеко не самые радужные мысли. Писк индикатора готовности на авточайнике отвлек Джей от размышлений. Налив кипятка в свою кружку и размешав ее содержимое, мужчина вдохнул запах паршивого быстрозавариваемого кофе. В действительности, как думал Бирл, это какой-то химический аналог, смесь красителей, ароматизаторов и дешевых стимуляторов. Что растворимый, что натуральный кофе, несмотря на довольно большую распространенность, стоят очень дорого. Вряд ли снабженцы решат баловать простых солдат такими вещами. Они и офицерам-то не собираются ничего приличного выделять. Повернувшись к Ларсу, Джей сделал глоток из чашки и спросил: «Ты не в курсе, долго еще нас на усиленном режиме будут держать?» «Понятия не имею», — покачал головой Хендриксон, снова зевнув. После волны кровавых митингов повсеместно власти перевели полицию и армию на усиленный режим несения службы. Это означало, что дежурных теперь в колл-центрах стало в два раза больше, а в дополнение к обычным патрульным, добавились отряды быстрого реагирования в опорных пунктах в районах городов. Сам Бирл старался гнать от себя мысли о том, что правительство намеревается перейти к жестким мерам в отношении магов. Подобный исход означал одно – будет очень много крови. Поднеся к губам кружку, Джей опустил взгляд на дымящийся кофе и удивился. Темная, почти черная, жидкость дрожала, хотя рука капрала была неподвижна. В этот момент Бирл обратил внимание на вибрации, идущие по полу и странный, постепенно усиливающийся, гул, от которого начало закладывать уши. «Ларс», — сдавленно произнес капрал, — «проверь систему дальнего обнаружения». Повернувшись к панели проекторов, Джей принялся скользить обеспокоенным взглядом по голограммам, демонстрирующим периметр базы. Один за другим изображения сменялись серым маревом помех. «Что?» — Хендриксон бросил взгляд на дисплей, после чего начал набирать на сенсорном экране панели связи команды вызова отрядов быстрого реагирования. «Что стоишь?» «Общую тревогу!» «Быстро!» Бросившись к одному из тревожных блоков, капрал ударил по алой кнопке. Сразу же замерцали алые-белые проблесковые огни, а помещение заполнилось заунывным воем сирен. Бирл, отойдя от выделяющейся красным цветом коробки тревожного блока, поправил воротник бронежилета и достал из кобуры пистолет. В узких помещениях винтовки будут не лучшим оружием, даже несмотря на их скорострельность и огневую мощь. Быстро одев шлем и опустив забрало визора, Джей включил гарнитуру и стал возле дверей поста наблюдения. Ларс, покосившись на действия капрала, покачал головой. Его напарник явно перебарщивал. Чтобы попасть в это помещение, необходимо пройти несколько сотен метров по открытому пространству, простреливаемому турелями со скорострельными лазерными роторными пушками. Даже колдунам не устоять перед огневой мощью двух десятков таких игрушек. В подтверждение его слов дисплей наружного наблюдения вновь активировались. Однако, на этот раз изображение на них попадало с камер тех самых турелей. Повернувшись к своему напарнику, Хендриксон открыл рот, намереваясь подбодрить явно излишне струхнувшего капрала. Однако, слова застряли в горле сержанта. Монолитная плексобетонная стена позади Джея стала похожа на поверхность воды, покрытой мелкой рябью, из которой к солдату тянулись серые щупальца, покрытые загнутыми то ли когтями, то ли клыками. Сам Бирл замер в неестественной позу, держа под прицелом плазменного пистолета густой черный дым, быстро проникающий в помещение через щели под самой обычной металлической дверью с механическим замком. «Джей», — шепотом произнес Ларс, — «отойди, быстро». В тот момент, когда капрал покосился на Хендриксона, сержант выхватил свой пистолет и попытался выстрелить в одно из серых щупалец, что уже почти добрались до его напарника. Однако, рука с оружием замерла. Палец так и не нажал на спусковой крючок, словно бы окаменев. Ларс с ужасом сознал, что его рука медленно сгибается в локте, а кисть изворачивается, направляя ствол пистолета на него самого. Тело сержанта стало ватным и прекратило отзываться на команды мозга. Пытаясь побороть чужую волю, Хендриксон успел увидеть, как из густого черного дыма перед ним собирается высокая фигура со сложенными за спиной крыльями. В этом сгустке тьмы выделялись лишь пылающие багровым огнем глаза. Неожиданно для себя сержант смог на краткий миг вернуть себе контроль над телом, направил пистолет на жуткое существо перед собой и нажал на спуск. В ту же секунду мир вокруг разительно изменился. Вместо сотканной из черного дыма фигуры перед ним стоял Джей, держащий Хендриксона за руку. В бронежилете капрала, в районе сердца, дымилось небольшое круглое отверстие с оплавленными краями. Через него Ларс увидел стену, в которую попал плазменный сгусток, выпущенный его оружием. Бирл, рухнув на колени, прижал своим весом Ларса к креслу, в котором тот сидел и более не шевелился. В этот же миг по ушам ударил крик из динамика местной системы связи. «Немедленно отключите турели! Слышите, Хендриксон, Бирл, что у вас происходит? У меня 17 человек убиты!» Посмотрев на входную дверь, сержант увидел быстро появляющуюся прорезь, повторяющую контур замков и поворотных рукоятей. «Что произошло?» — опешил Ларс, опуская взгляд. Мужчина сбросил с себя труп капрала, осознав, что это именно он схватил Хендриксона за руку, а не страшное существо из тьмы. Джей навалился на сержанта всем своим весом, будто бы стараясь помешать что-то делать. «Отключите уже турели!» — раздался голос за дверью, перерыв шипение плазменного резака. «Только из этого помещения, сэр. Резервный пункт демонтирован, там были использованы артефакты колдунов и руководства. Идиоты!» Повернувшись к панели управления, Ларс попытался понять, что происходит и реально ли то, что видят его глаза. Однако, спустя мгновение мир снова изменился. Исчез голос их блока связи, Джей снова стоял у входной двери, а в центре помещения лежала туша странного гуманоида. «Быстрее!» — крикнул Бирл. «Включай уже! Включай эти хреновые подавители! Что ты медлишь? Где реальность, а где галлюцинация?» Мысленно застонал Хендриксон. «Неважно. Подавители точно никого не убьют». Протянув руку, Ларс откинул прозрачную крышку с модуля управления комплексом подавителей магии, вставив ключ, повернул его, после чего перевел оба тумблера в положение «включено». «Странно», — успел подумать сержант, «для технонегаторов же не требовался специальный допуск». Мгновение, и он снова сидит в своем кресле и смотрит на то, как роторные лазерные пушки расстреливают здание казармы всех, кто попадается в радиус действия сенсоров. Однако, теперь к ним присоединились и запущенные из специальных блоков контейнеров дроны. «Но как? Я же не это включил!» — выдохнул Хендриксон, опуская взгляд на только что активированный модуль. «Система управления автономными дронами». Прочитав табличку, сержант снова обернулся, уставившись на искаженное в крике лицо убитого напарника. «В этот раз я настоящий!» — раздался насмешливый голос из угла помещения. Повернув голову, Ларс увидел солдата в бронескафандре, декорированном под змей. Он спокойно стоял рядом с секцией голографических проекторов, повернув черные бронестекла визора к сержанту. «Вы, маглы, заслуживаете лишь смерти и страданий», — спокойно произнес колдун. «Второй раз у вас не получится уничтожить все вокруг». Мгновение, и позади солдата пространство исказилось, формируя черную воронку. Развернувшись к ней, маг сделал шаг и исчез. Несколько мгновений пространство на этом месте походило на покрытую волнами морскую воду, а затем успокоилось. Только тогда странным образом держащаяся металлическая дверь оказалась выбита солдатами. Выйдя из портала, я сразу же ударил адским пламенем по солдатам, что заняли позиции перед зданием с антимагическими карцерами. Несмотря на то, что у всех простецов имелись при себе портативные технонегаторы, потусторонняя сила, пришедшая в этот мир по моему зову, поглотила их, даже не заметив воздействия техники. Следующий удар пришелся на излучатели стационарных подавителей магии, расположенные на крыше соседнего здания. «Путь свободен», — произнес я в микрофон, обращаясь к остальным бойцам. Почти сразу же пространство вокруг меня пошло рябью, формируя черные провалы порталов, из которых начали выходить маги, закованные в нашу типовую броню, стилизованную под змей. Приступить к зачистке. Роли были распределены заранее, а потому все три десятка бойцов, что я решил задействовать в этой операции, мгновенно разошлись в стороны группами по пять боевиков. Я и четверо воспитанников Роберта направились к зданию карцера. Здесь находились под стражей бывшие офицеры вооруженных сил Федерации Дракона, маги, которых арестовали за отказ разгонять митингующих собратьев. Их ждал военный суд и, скорее всего, тюрьма или, что вероятнее, алтарь культа Элакари. Естественно, допускать подобный исход я не собирался, несмотря на то, что сейчас имперский орден подошел к той черте, после которой набирать новых членов организации уже проблематично, ибо банально не хватит ресурсов на все проекты сразу. Именно этих людей Элари требовалось вытащить. Даже если они не станут облачаться в нашу броню, эти разумные более чем важны в качестве сугубо политического фактора. Очередной флаг, демонстрирующий ничтожность и гнусность простецов, их гнилую натуру и готовность предать кого угодно ради собственной шкуры. В пространстве вокруг нас становилось все больше энергии смерти и страха. Простецы, несмотря ни на что, оставались живыми существами, способными чувствовать эмоции. И когда их техника, дающая веру в собственные силы, вдруг оказалась бесполезна перед лицом магии, они испугались. Теперь воздух быстро наполнялся тяжелым коктейлем из некротики, страха, ярости и азарта боевых магов, остаточного фона заклятия и гудения пространства, едва сдерживающего ту бурю, что мы тут создаем. Выбив ворота приемника для заключенных, мы прошли громадное помещение, через которое обычно ведут арестантов, и уперлись в огневую точку, бронеплита с прорезью, из которой по нам начала стрелять турель с лазерной роторной пушкой. Щиты такой плотности огня не выдержат, покачал головой Дирил, оценив ситуацию. Смотря какие, хмыкнул я, прикрывайте тыл. Мои спутники переглянулись, но приказ выполнили, заняв удобные позиции в разных частях коридора. Увы, но среди магов одними речами авторитет не заработаешь, а переделанный мной ритуал не дает гарантии верности и поддержки всех моих решений. Одаренным нужен не просто политический лидер. Колдуны и ведьмы всегда признают над собой только более могущественного мага, и не просто разожранного на каком-нибудь источнике кабинетного болтуна, а демонстрирующего реальные поступки на поле боя. И сомнения Патрика стали тому доказательством, вынудив меня не только отказаться от использования ядерной бомбы, но и заняться поиском способа обеспечить верность подчиненных. Активировав конструкт пространственного щита, что хорошо себя показал еще на Земле во время противостояния с оперативниками проекта «Виктория», я бросился в конец коридора, на ходу создавая перед собой стену из адского пламени. В сердце привычно полыхнуло яростью, а мир вокруг замедлился, потеряв цвета и став невероятно тихим. Добравшись до конца коридора, я влей выдернул из гнезда турель, а затем проплавил адским пламенем бронеплиту, перекрывающую проход. Многотонная композитная конструкция была создана из алхимического сплава, способного длительное время сопротивляться магическим, термическим и химическим воздействиям. Однако, не в моем случае. Порождение бездны, пусть и с легкостью, но справилась с этой преградой. Нырнув в высокий проем, образованный в качестве прохода в бронеплите, я оказался в следующем помещении, где по мне начали стрелять из плазменных винтовок сразу трое. Однако, пространственный щит отвел в сторону голубые сгустки раскаленного вещества, а затем отправил их обратно солдатам. Первые отраженные таким образом выстрелы встретили личные щиты, созданные персональными излучателями, а следующие уже пробили бронежилеты и лицевые пластины шлемов простецов. Будь у них артефакты, вместо аккумуляторных блоков, выжили бы, мысленно отметил я, приказав своим подчиненным следовать за мной. Впрочем, это даже хорошо. Чем дольше технология будет догонять давно отработанные магические разработки, тем проще будет действовать в пространстве Федерации. Однако, дальше нас ждала неожиданность. Впереди обнаружились не солдаты Федеральной армии, а люди в черной броне незнакомой конструкции, но зато разящей светлой силой, характерной для артефактов Алакарии. «Открыть огонь!» – распорядился я, тоже принявшись стрелять по культистам. Впрочем, ублюдков ждало еще кое-что. Пока они сидели в укрытиях, опасаясь плазменных выстрелов, я смог настроиться места, откуда расходился характерный обжигающий фон, а затем использовал трансфигурацию. Практически сразу раздалось несколько громких криков. В пространство быстрыми волнами выплеснулись энергии смерти. Двое точно готовы. Я перед, настроившись на пространство в противоположном конце коридора, я ускорил свое восприятие до предела и создал короткий портал, входной провал в который был у меня под ногами, а выходной направлен в спины культистов. Именно так удалось придать себе ускорение. Короткая потеря чувства направления, сопровождающаяся вспышкой закручивающегося пространства, и я, лежа на полу, скользил с разлетающимися по все стороны искрами от трения брони и пласта бетона к оставшимся двум культистам, стреляя по ним из плазменной винтовки. Все это заняло считанные секунды, но потребовало ювелирного расчета и напряжения воли и разума, дабы выполнить собственную задумку без ошибок и их последствий. «Чисто!» — выдохнул я, поднимаясь на ноги, проверить камеры. Первые двое культистов даже не поняли, что убило их. Пластобетон, как и плексобетон, очень прочная штука. Однако он куда лучше полируется и способен заменить собой после такой обработки керамическую плитку. Сей материал, под действием моего заклятия трансфигурации, превратился в длинные тонкие пики, пригвоздившие культистов к высокому потолку. Спустя десяток минут стало ясно, что мы опоздали. В одиночных камерах находилось лишь семеро магов-офицеров. Остальных уже увезли культисты. Райн Таскер, представился мужчина, решивший говорить за всех бывших узников, полковник Космодесанта в недавнем прошлом, мастер боевой магии и химерологии, а также подмастерье целительства, менталистики и артефакторики. Я представлюсь в более спокойной обстановке. Пока можете обращаться по мне по магическому титулу, магистр. Вот как, понимающе хмыкнул мой собеседник, да, вы правы, тут хватает микрофонов. Однако, мне хотелось бы знать, что именно вы хотите. «Да и кто вы, собственно говоря, такие?» «Мы, Орден Империи», — спокойно произнес я, «а хотим мы ее восстановления, полного, с учетом зачистки простецов, в качестве их наказания за все совершенное в границах Федерации в отношении магов». Вздохнув, Таскер покосился на остальных своих товарищей по несчастью, среди которых было и двое мужчин Лари. Взгляд Рейна был грустным и каким-то обреченным. «Понимаю, не осуждаю, но я не могу. Моя жена и ее дочь от первого брака лишены магических способностей, и я не уверен, что вы сделаете для них исключение. Если они не заморались», — начал было я, но замолчал, глядя в заледеневшие глаза своего собеседника. «Заморались», — выдохнул полковник, — «увы, они принимали участие в моем аресте. Не знаю, почему и за что Эвелина и Эбби так поступили, но заморались. Тогда у вас нет причин отказываться от нашей помощи». Таскер кивнул. «Умом я это понимаю, но и, знаете, я их до сих пор люблю, даже несмотря на это предательство. В какой-то мере, мне понятно, почему они так поступили, ведь я уже не юн, а Эбби всего 17, девочке надо строить свою жизнь. Это не оправдание, но и не повод убивать. Тем более, мы прожили вместе 15 лет и, глядя на Рейна, я видел перед собой глубоко запутавшегося человека, раздираемого противоречивыми чувствами, невероятно доброго и, несмотря на весь имеющийся жизненный опыт, наивного. Тогда задам вопрос уже вам. Чего же вы хотите?» Таскер поднял на меня резко опустевший взгляд и протянул вперед пустую ладонь. «Я хочу уйти так, как подобает боевому офицеру. Не знаю, поймете ли вы меня, но...» «Пойму», — кивнул я. В руку полковника отправился пистолет одного из культистов, притянутый моим телекинезом. Офицер спокойно сжал пальцами рукоять оружия и, посмотрев на меня, кивнул. «Остальные пойдут с вами. Они молоды и у них нет семей, ради которых стоило бы рисковать собой или расплачиваться жизнью. А те, кого увезли?» — спросил я, начиная догадываться, как именно многих магов удалось арестовать. «Простецы и жрецы брали в заложники их семьи», — мрачно вздохнул полковник. «Иногда жены, сестры или дети, лишенные магии, а порой и родители, помогали во время арестов. Ублюдки», — вырвалось у меня, — «поганая кровь предателей. Не зря их называли грязнокровками». Полковник уставился на меня с удивлением во взгляде, но вопросов задавать не стал. Вместо этого он кивнул стоящим позади него офицерам. «Идите с магистром. Думаю, он будет достойным командиром для вас», — после чего повернулся ко мне и пояснил. «Это мои бывшие подчиненные. Может, нет, я принял решение. После того, как мы вывели освобожденных пленников, я остановился у выхода и посмотрел на Рейна». Мужчина спокойно снял оружие с предохранителя, приставил к виску и нажал на спусковой крючок. «Покойтесь с миром, полковник Таскер. Я не понимал решения офицера и не желал этого делать. Возможно, все дело в том, что мне не довелось именно любить, не заниматься сексом с очередной подружкой, не пытаться строить отношения с кем-то столь же опаленным войной, как я сам, а именно любить. Не в прошлой жизни, не в нынешней. Зато предательство и ударов в спину мне уже удалось нажраться с лихвой. Выйдя на улицу, я увидел пылающие здания казарм, штаба и гаражей с техникой. В районе арсенала еще была слышна стрельба, но крайне редкая. Словно бы речь шла уже не о зачистке, а о добивании немногочисленных раненых солдат противника, что имели глупость сдаться. Увы, но в этой войне пленных не будет. Простецы сами захотели убивать магов только за то, что они маги. Это ответная реакция. Подняв вверх руку, я создал конструкт, который накачал энергией и отправил вверх. Спустя несколько секунд в небе над базой появился иллюзорный череп дракона с выползающей из его глазницы змеей. «Уходим». Ворвавшись в помещение генерального штаба пограничных войск, Антерлист почти бегом направился в помещение для заседаний. Директор СФБ пребывал в ярости. Несмотря на полностью перекрытую системами ГДО границу, втрое увеличенное количество патрулей и многие другие меры безопасности, проклятые змеи смогли пролезть и устроить за один день сразу два громких нападения. Одно — военный изолятор временного содержания, а второе — на центральный космодром этой же планеты. Всего в этой акции устрашения, как для себя охарактеризовал произошедший Лист, участвовало более 60 боевиков и два корабля разного класса, но схожего дизайна. Войдя в зал в длинным столом, где Антера уже ждали начальники штабов, директор СФБ уселся в положенное ему кресло и оглядел собравшихся. «Начнем с простого. Как они умудрились попасть в одну из центральных систем, а затем уйти, не оставив следов?» «Мы пока только предполагаем», — покачал головой мужчина с погонами генерал-майора, «скорее всего, был использован некий специфичный метод перемещения в пространстве, например, уход в более глубокие слои гипер или...» «Хватит», — прикрыл глаза Лист. «Через 7 часов мне надо докладывать премьер-министру о результатах расследования и уже собранной по делу информации. Если окажется, что я не смогу ничего сказать, то...» Мрачный взгляд директора СФБ не обещал ничего хорошего офицерам, и шутить с этим никто не собирался. Все прекрасно знали, что Энтерлист не тот человек, которого можно просто послать и он утрется. Нынешний директор СФБ легко меняет кадры, если таковые его не устраивают. И всегда подобные отставники удостаиваются почетного караула и салютов от похоронного взвода во время церемонии погребения. «Позвольте», — поднялся со своего места невзрачный мужчина с погонами майора. Этот человек находился в глубине зала, и если бы не его действия, то Лист никогда и не заметил бы столь странную персону. Невысокий, с более чем выделяющимся животом и лысой головой. На лице офицера имелись круглые очки в дешевой полипластиковой оправе. «У него нет денег на поход к медикам», — мысленно хмыкнул Антер. «Или в чем дело?» Впрочем, несмотря на удивление и откровенное раздражение, Лист кивнул офицеру и махнул ему рукой, приглашая подойти к кафедре и выступить полноценно. «Собственно, майор Беннет Никсон. Нейпорологии пространства». Лист вновь кивнул и спокойно произнес: «Я вас внимательно слушаю, КХМ». Подойдя к кафедре, майор разложил на ее столешнице несколько листов с диаграммами, после чего установил подходящую для себя высоту микрофона. Сам Антер, наблюдая в это время за присутствующими в зале генералами и полковниками, отметил недовольство на лицах многих из них. Похоже, что искомый майор Никсон здесь многим не по душе, но и справиться с ним не получается. Это означало, что придется взять ситуацию с Беннетом под свой контроль и следить за его разработками и судьбой. Собственно, суть, так сказать. Наш НИИ провел около месяца назад работу по созданию полигона близ квадрили, чтобы проводить испытания нового типа двигателей для космических кораблей. Альтернатива гиперприводам, так сказать. Их принцип сильно отличается от привычного всем и тесно связан с созданием пространственных коридоров, скажем так, между точкой входа и точкой выхода, позволяющим, фактически, сокращать расстояние, преодолеваемое звездолетами. Для полноценного выполнения нами экспериментов мы были вынуждены разработать специальное оборудование, способное выявлять и сканировать не только гравитационные колодцы, но и само пространство и его рельеф, так сказать. Оно, знаете ли, тоже неоднородно. Слушая сбивчивую и путанную речь ученого, коим оказался майор, Лист начал догадываться, чем именно закончится его доклад. Однако, директор СФБ предпочел не торопить Никсона, давая ему возможность самостоятельно провести доклад. Возможно, выяснится нечто интересное, требующее внимания некоторых отделов его организации. Между тем Беннет продолжал. Именно эти системы сканирования и смогли засечь значительные возмущения пространства, практически идентичные тем, что появляются при использовании нового, разработанного нами, типа двигателей. То есть, кто-то создал временный пространственный коридор между двумя точками и переместился по нему. Учитывая длину волны и скорость колебаний, которую зафиксировали наши приборы, получается, что неизвестные гости прибыли в систему откуда-то издалека. Нам также удалось приблизительно оценить направление, со стороны которого был произведен перелет. Это нейтральный космос. Учитывая смоделированное на основе данных о колебаниях пространства, расстояние, мы предполагаем, что местом, откуда прибыли неизвестные, является система Сарденис-4, созвездие Тиве. Впрочем, хочу заметить, состав нашего НИИ считает, что это некая перевалочная точка. Скорее всего, если попытаться добраться до террористов путем открытия аналогичного коридора по остаточному следу, то мы нарвемся на минное поле. Подождите, не выдержал Лист, вы в состоянии произвести повторное открытие этой штуки, с помощью которой нам на головы свалились террористы? Да, коротко ответил ученый, побледнев и втянув голову в плечи, что изрядно удивило Антера. Почему этого еще не было сделано? Резко развернулся к остальным офицерам Лист. У вас есть возможность догнать врага, а вы ею не воспользовались? Эта технология не обкатана, не прошла приемки комиссии генерального штаба и не принята на вооружение, неожиданно спокойно произнес генерал-майор Саров. Все оборудование существует в единственном экземпляре. А как давно существует этот самый единственный экземпляр? Стараясь говорить спокойно, — спросил Антер. Несмотря на выработанное за годы службы самообладание, директор СФБ отчетливо понял, что еще немного и сорвется. 9 лет. Прикрыв глаза, Лист сделал глубокий вдох, стараясь уговорить себя не делать глупостей. Вернувшись в Марион Касл, я отправился в свою квартиру. Увы, но мне так и не удалось привить в себе стремление к роскоши. Даже получив в свои руки власть, я не пользуюсь ею. Здесь, на собственной станции, у меня не громадные апартаменты, как у Норман, а самая обычная квартира, как у всех остальных. Даже с одеждой как-то туговато. 3 деловых костюма для серьезной встречи в разных условиях и боевая экипировка. Единственная повседневная одежда – комбезы, одеваемые под бронескафандр. Оглядев небольшое помещение, я фыркнул, будто бы и не живет здесь никто. Идеально заправленная кровать, никаких личных вещей, вроде рамок с фотографиями, сувениров или чего-то подобного. Зато запасных айпов, КПК и оружия, с избытком. Даже блоки артефакта из старого бронескафандра имеются. Только весь этот хлам разложен по полочкам в закрытом стеллаже в кладовом отсеке квартиры. Из головы не выходил разговор с полковником Таскером. Сколько бы я ни крутил его в голове, мне не удавалось понять мотивы такого глупого поступка. Казалось бы, все просто. Тебя предали те, кому ты доверял. Возьми оружие и убей их. Однако, по какой-то причине, Райан не стал этого делать и предпочел иной выход из не самой приятной ситуации. Смерть, самоубийство, удел слабаков, вспомнились мне слова Грегори, который на 4-м курсе периодически вправлял мозги Гермионе после того, как она стала вассалом Блэка, и не поспоришь с этим. Чтобы продолжать жить, бороться и действовать нужны силы, и не только физические, но и моральные, а самоубийство – не выход. Еще на пути к станции в мою голову закралась мысль, что полковник попросту опасался. Например, так привязывание кровью, когда заставляют убить кого-то в качестве доказательства верности. Возможно, он думал, что я заставлю его расправиться с женой и приемной дочерью. Дин, не выдержал я и вызвал Симмонса по станционной связи. Можешь проверить биографию некоего Рейна Таскера? Уже, раздался в ответ смешок хакера. Я сразу понял, что ты решишь разобраться, в чем дело. И... После паузы Дин издал вздох и спокойно произнес: «В этот раз мы все облажались, благо, Патрик уже распорядился взять под арест этих уродов. Все те, кого вы вытащили, реальные преступники, а не политические заключенные. Таскер попал под арест 2 года назад и все это время был под следствием. В одиночке сидел просто для того, чтобы его не убили сокамерники. В чем его обвиняли? Изнасилование падчерицы», — ответил Симмонс. «Вот как, вот урод», — выдохнул я. «Остальных Патрик уже отправил по камерам. Теперь я начинаю понимать, почему Том клеймил своих слуг. Большая часть из них была сбродом, и лишь единицы чего-то стоили личностно. Пришло мне на ум, что ж, опыт темного лорда пригодится мне. Учиться у врагов не зазорно. Дерьмово повторять их ошибки». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101-162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация 3-го тома. На текущий момент выложены 99 глав 3-й книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 45. Это очень плохая новость, вздохнул я, выслушав Вилли. Постоянное сотрудничество с СВР магистрата приносило свои плоды. Усилиями их оперативников удалось узнать, что военные ученые Федерации смогли найти способ работы с пространством и теперь разрабатывают принципиально новый тип двигателей, способный заменить гиперприводы. Эта же технология позволила им определить способ, с помощью которого мы незаметно подобрались к объекту атаки.